Глава 38. «Если мы отсюда выберемся, напомни мне открутить тебе голову», — шипит Джейми, срываясь с места. Следующие две шлюпки уже спускают на воду, хотя они почти наполовину пусты. Спустили ли уже шлюпки в трех остальных квадрантах? Мышцы ноги сводят судорогой от попыток бежать, лавируя на скользкой ото льда палубе. Джейми кидается к маленькому катеру, ближайшей к мостику спасательной шлюпки, где экипаж еще принимает пассажиров. Используя все свое обаяние, так помогавшее ему очаровывать публику перед нашими выступлениями и размахивая даже поврежденной рукой, он привлекает внимание офицера. «Нас всего пятеро! У вас там полно места!» Он указывает носом в сторону лодки. «Среди пассажиров я вижу двух женщин, чьи лица скрыты широкополыми шляпами». Лодка начинает опускаться. «Постойте, постойте!» — кричит Джейми. «Офицер, приятель, позвольте нам сесть! Посмотрите, сколько здесь еще людей! К тому же у нас раненый, два ребенка и девушка!» Мои ботинки стучат по палубе, когда я подхожу к офицеру, чьи ноздри при виде меня раздуваются. «Офицер Мэри сказал нам, что мы можем сесть в эту лодку. Идите и спросите его сами, если не верите мне». Сомневаюсь, что он будет проверять мои слова. Его серьезный взгляд оббегает палубу. Клянусь, он уже готов пустить нас, но тут один из пассажиров лодки привстает и грозит офицеру пальцем. Это надменный сэр Космо Дафф Гордон. «Чушь! Вы не можете пустить этих бродяжек в лодку!» Даже несмотря на холод, от этого оскорбления мое лицо вспыхивает. Леди Дафф Гордон пристально изучает нас из-под полей шляпы. Ее взгляд скользит по моему лицу. Затем Люси, как она попросила ее называть, насмешливо фыркает. «Теперь они еще и в женщин рядятся». «Люси, это же я, миссис Слоан». Я с мольбой протягиваю к ней руки, вспоминая, как ее затянутая в сатин ручка тепло пожимала мое запястье всего пару дней назад. «Вы просили меня надеть ваше платье клубника со сливками, помните? Пожалуйста, помогите нам!» Люси некрасиво распахивает рот, напоминая своим видом об откидной крышке стола. «Я...» Ее глаза, огромные, как спасательные круги, мечутся из стороны в сторону, пока, наконец, она не наталкивается на озадаченный взгляд мужа. Ее лицо свирепеет. «Я вас не знаю! Как вы смеете разговаривать со мной так фамильярно?» Ее отказ меня не удивляет, и все же губы кривятся, словно я снова вместо сочной мякоти апельсина укусила горькую шкурку. Сэр Дафф Гордон взмахивает рукой. «Мы уже должны отплыть. Я заплатил большие деньги. Опускай, матрос, делай, что говорю». Вспомнив обо всех людях в третьем классе, которые еще не успели добраться до палубы со шлюпками и для которых в любом случае уже слишком поздно, я вспыхиваю гневом, как готовый взорваться котел. «Кто дал ему скипетр?» — шеплю я офицеру. «Нептун?» — Джейми сплевывает на палубу. «Вы кучка чертовых богачей! Разозли одного близнеца, и получишь разборки с двумя. У вас есть место, вы просто не хотите пускать нас. Решили поиграть в Господа Бога». Тут снова вступаю я. «И однажды, вполне возможно сегодня, святой Петр призовет вас к ответу за то, что вы отправили несколько невинных душ на небеса до срока». Леди Дафф Гордон плотнее закутывается в свое меховое манто. «Видите, какие они грубияны? Кучка дикарей! Да они потопят нашу лодку!» «Вперед, офицер!» — торопит сэр Дафф Гордон, и его голубые глаза блестят, как два кусочка льда. «Время уходит! Опускай, матрос!» Измотанный офицер поднимает руки, и матросы запускают шлюпбалки. У Олли глаза похожи на два блюдца. Я готовлюсь подбросить еще дровишек в пламя гнева, когда замечаю, что пропал Винг. Пока Джейми продолжает протестовать, я аккуратно кладу руку на плечо Олли, пытаясь не напугать его еще больше. «Где Винг?» «Я не знаю», — он диковато оглядывается вокруг. «Он стоял тут секунду назад. Поблизости я вижу только мужчин. Небольшая группа сбилась в кучку на скамье, прикладываясь к бутылкам с шампанским. Еще двое джентльменов мерят шагами палубу, выдыхая белые ленты пара изо рта. Один из них на голову выше другого. Это мистер Исмей, председатель правления White Star Line, легко узнаваемый по журавлиным ногам и острому взгляду. Сутулившись, он украдкой осматривается. Если окажется, что именно его жажда скорости привела к катастрофе, у небесных врат ему придется провести немало времени, учитывая количество загубленных душ. Я смотрю ему прямо в лицо, зная, что он больше не имеет надо мной власти. Он моргает, словно пытаясь вспомнить, где видел меня. Я оставляю его за этим занятием и возвращаюсь к более насущной проблеме. Винг. «Он что-нибудь сказал?» Курносый нос бедняги Олли уныло морщится. Все лицо у него красное, то ли от холода, то ли от слез, и я прижимаю его к себе. «Все в порядке, Олли. Скажи мне, что он говорил?» «Я плохо себя чувствовал, и он велел мне думать о домике на дереве, который мы построим в Америке, и обо всех печеньях, что мы съедим. А я сказал, что нам всего этого не видать без денег». У него дрожат губы. «А затем я потерял его из виду. Прости». Я похлопываю его по спине. «Ты все правильно сделал, Олли. Я пойду заберу его. Мне нужно, чтобы ты остался здесь и сел в лодку, как только для тебя появится местечко. Не волнуйся за Винка. Я обещаю, что позабочусь о нем. Хорошо?» Олли тяжело сглатывает и кивает. Матрос раздает всем спасательные жилеты. Пока Олли с Фонгом помогает друг другу с завязками, я хватаю один себе и еще один для Джейми, который сейчас разговаривает с другим офицером. Офицер пытается поднять борта складной шлюпки, хранящейся рядом с катером. Джейми здоровой рукой помогает ему удержать лодку ровно. «Нас пятеро», — говорит он. Я тороплюсь к нему. «Пока только трое», — шепчу брату в ухо. «Винг пропал». «Винг?» — Джейми хватается за голову. «Чёртовы мартышки! Куда он отправился?» «Думаю, пошел забрать деньги. Где они?» «Я отдал их Винку на хранение, когда мы пошли разбираться со скелетом и его дружками. А затем мы все искали тебя. Я точно не знаю, куда он их дел». «Полагаю, спрятал где-то в комнате». «О, просто чудесно!» «Я скоро вернусь. Отправляйтесь без меня». «Ни за что!» — он хватает меня за локоть. «Идем вместе. Фонг, следи за Олли. Экипаж спускает новые лодки. Мы что-нибудь придумаем». Старый ворчун кивает. Мы завязываем свои спасательные жилеты. Я снимаю с крюка один из спасательных кругов просто на всякий случай и надеваю его как ожерелье. Затем мы спускаемся по служебной лестнице, идущей с мостика. На этот раз никто не запрещает нам пользоваться ей. Мы аккуратно шагаем по сильно наклоненным ступенькам. «Святая чешуя!» — бурчит Джейми. «Когда мы найдем этого шкета, я откручу его уши и подам ему с долькой лимона». Добравшись до стапель палубы, мы осторожно ступаем на покрытые льдом доски. Джейми судорожно втягивает воздух и пытается поправить пострадавшую руку. В поисках Винка от него было бы больше пользы, если бы он так не страдал от боли. «Давай я заново наложу тебе повязку. Вот так. Не понимаю, почему ты не остался на лодочной палубе? Ты, как всегда, настолько задерживаешь», — раздраженно выговариваю я, накладывая заново повязку и помогая ему поудобнее устроить левую руку поверх спасательного жилета. Почему-то брюзжание облегчает мое беспокойство. «Святая чешуя, прекрати уже квахтать надо мной! А ты прекрати уже попадать в передряги, треска ты ободранная!» Он хмыкает, и на мгновение мне кажется, что он далек от меня, как луна. «Помнишь, что обычно говорил Ба, выходя из очередного загула?» Я настораживаю уши. Джейми редко вспоминает оба. «Все в семье спасают семью». Он отводит назад плечо, и лицо его мрачнеет. «Вот только сам он всегда подвергал нас опасности. Я собираюсь было возразить, но приходится посмотреть правде в глаза. Ба действительно подвергал нас опасности. Наши сбережения, наш дом, здоровье мамы. Пусть намерения его были добрыми, но даже когда его планы приносили прибыль, казалось, катастрофа всегда ждет за углом, как грабитель с дубинкой. И каждый раз, когда он садился на мель, нам приходилось спасать семью, складывая заработанные медики в треснутый чайник, поддерживая друг друга, когда становилось совсем тяжко. «Жаль, что я не смог лучше позаботиться о ней», — тихо произносит Джейми. «Ты о чем?» «Заступаться за нее почаще. Возражать Ба. Я же видел, как он брал деньги из чайника, когда она не замечала. Почему я ни разу ничего не сказал?» «Неудивительно, что Джейми так зол. Все в семье спасают семью, но мы не смогли спасти маму». Глядя на то, как он кусает губу, пытаясь заглушить боль глубоко внутри, Я теряю равновесие, но не из-за крена корабля. Человек, которого Джейми не может простить, — это не Ба. Это он сам. «Мы были просто детьми», — говорю я. Тени скрывают его лицо, но я чувствую его боль так же отчетливо, как соль в морской воде. «Так, если ты собрался винить во всем себя, вини и меня тоже, жертвенный агнец. Кстати, почему бы нам не накинуть на шеи еще по паре спасательных кругов, чтобы двигаться было потяжелее? Потому что мне на самом деле сейчас не хватает дополнительного груза. А тебе?» Он бросает на меня злобный взгляд, а я отвечаю тем же. На этом я заканчиваю перевязку, и мы движемся дальше. Рёв воды достигает наших ушей еще до того, как мы спускаемся на палубу И. Когда мы добираемся до плавников, вода успевает заполнить коридор почти по пояс. Каюта 14 находится прямо за углом. Я вскрикиваю от холода, а Джейми шипит. «Думаю, о, я не знаю, о лете!» — ворчу я, опуская спасательный круг на пояс. Мы движемся словно по жидкой грязи, каждый шаг требует усилий всего тела. Воздев вверх руки, будто восхваляемый Иисуса, мы шаг за шагом тащимся вперед. Большинство дверей закрыты, вокруг плавают вещи, детская шапочка, к счастью, невинка, мячик, вроде того, что я видела в парикмахерской. Какая-то белая полоска цепляется за мой пояс, полотенце. Я быстро отбрасываю его, словно труп животного, и оно плывет дальше. Лето в Лондоне не такое уж теплое. Ладно, представь себе пустыню. Трудно вообразить место, где никогда не был. А тебе не кажется, что ты, капризная твоя душонка, несешь чепуху, к тому же мрачную и унылую? А ты всегда язвишь в трудные времена. Лучшие времена — это трудные времена, корешок. Отбриваю я, странным образом радуясь своему плохому настроению, которое помогает мне отвлечься от впивающихся в мозг вопросов. Не опоздаем ли мы? Не станет ли эта проба морской водички предвестницей долгого и опасного купания? Джейми улыбается, услышав эту замену слова «приятель», которую мы считаем нашей. Хотя и не любим, когда ее используют другие. «Ну, корешок, теперь-то ты наверняка жалеешь, что не сошла в Квинстауне». «О чем я жалею, так это о том, что мне в братья достался такой нытик. Если бы ты не пытался что-то кому-то доказать, то мы бы и вовсе не оказались на этой посудине». «Следуй за звездами, будь мужчиной», — с издевкой заявляю я нарочито мужественным тоном и с радостью замечаю, как он морщится. «И не морозили бы все, что можно, отлавливая мелюзгу, которая самостоятельно себе и нос вытереть не в состоянии». Он испускает раздраженный вздох, но тут его лицо расплывается в широченной улыбке, отчего я улыбаюсь в ответ. «Прости, сестренка, я не знал, что это будет так тяжело для тебя. Я думал, ты знаешь, что мы всегда вместе, даже когда не рядом. Какая-то теплая волна поднимается у меня изнутри, но я не даю ей хода. Сейчас не время для сантиментов, время действовать». Мы добираемся до каюты и видим закрытую дверь. Я сую пальцы в воду и хватаюсь за ручку, такую холодную, что даже несмотря на перчатки на руках, кажется, будто я обожглась. Страшась того, что ждет внутри, я налегаю на дверь плечом.